черных голубей. И обкаркала меня. Разогнала стаи белых лебедей, что кружили у огня. Неподвижные печальные глаза, отражение свечи. В уголке свечи холодная слеза. Слов не нужно, молчи. Нет никого, никого на земле, кроме нас никого нет. В темноте мы вдвоем, а круги кругом. Ветер северный скребет в окно пургой, словно сибирский кот просит пусти, чтоб потереться у ног ледяной щекой. Он может насмерть нас остудить, ведь он гулял всю ночь. Я ненавижу тьму и даже во сне кричу.